Фаза 04. В нежилом строении Даза и Ранда готовили комнату для вечеринки. Играла звонкая музыка, был торт и украшения. Даже одна длинная лента словно поймала Дазая. Ранда отмечает, что это место больше подойдет для сцены убийства, нежели вечеринки. Несмотря на слова Дазая о том, что он это делает, чтобы отметить освобождение Чуи от овец. Он с волнением представляет, как Чуи, соблазненный тортом, провалится в дыру, прикрытую застилом и наполненную вязкой грязью. Потом сверху на него свалится 20 килограммов муки. И Чуи, если сможет говорить, будет выкрикивать оскорбление в сторону Дазая. Тогда Дазай объясняет Ранда, почему будет лучше, если овцы и Чуи сделают возмещение во время этой вечеринки. «Во-первых, было бы лучше, если овцы как следует простят Чуи, и они помирятся!» Проговорил Дазай, проходя мимо. «Они находятся в ситуации, схожей с готовкой еды в взрывающейся комнате, даже если они сами этого не сознают. И Чуи и овцы не понимают, что их текущая система защиты организации наихудшая из возможных. Как бы это назвать?» Дёрганье неправильных рычажков? Нестабильная группа? Или, может, теория полуприготовленного мяса? Это теория полуприготовленного мяса? Что это значит? А, Мори-сан меня этому научил. Представьте, как трое молодых людей собираются поесть мясо. Начал Дазай, зажимая подбородок пальцами. Положи мясо на плиту и съешь его, когда оно приготовится. Вот и все. Однако... У каждого из троих большой аппетит, и они сразу же начинают есть ту часть, что уже готова. Они хотят съесть как можно больше, но не могут добраться до мяса. Другими словами, это война. Один из них начинает проявлять свою проницательность. Он просто может взять мясо до его полного приготовления. Таким образом, он сможет поесть, не дожидаясь двух остальных. Так он и делает. Как и ожидалось, он получит столько мяса, сколько хотел, и останется весьма доволен. Теперь соотношение потребления развернулось в неудачную сторону для оставшихся. В ресторане нет смысла, если они не могут поесть мясо. Есть ли решение? Конечно, сделать то же самое. Также есть полуприготовленное мясо. Это единственный выход. Так поедание не полностью приготовленного мяса становится нормой, и никто ничего не может с этим поделать. Даже если все знают, что мясо вкуснее, если полностью приготовлено. Это и есть теория полуприготовленного мяса. Половину мировых бедствий можно объяснить таким образом. Другими словами, все является результатом желания достичь каждым отдельным индивидуумом наиболее выгодного для него решения. И те, кто это начал, не смогут исправить образовавшуюся ситуацию, так? Ранда повернул голову в его сторону. Это и происходит с овцами. Вот только они сами не осознают, что едят почти сырое мясо. Овцы, Чуи, Кун — очень интересные игрушки. Если я попал в точку, то подполье этого общества тоже весьма веселое местечко. Сказав это, Дазай усмехнулся. Это правда. Возможно. Протянул Ранда, держа свои руки возле светящегося устройства, пытаясь согреться. Жестокость и разногласия совсем не обязательны для того, чтобы выжить. Если все объявят и будут соблюдать правила, мы перестанем есть полуприготовленное мясо, или же давайте прекратим вражду и оставим оружие... то жестокость покинет этот мир. Но этого на самом деле не произойдет. Кто-то все равно будет впереди других, ибо та беспомощность, к которой они прибегают, чтобы избавляться от остальных, определенно предоставит им выгоду. Таким образом, людям ничего не остается, кроме как есть полуприготовленное мясо, кроме как быть жестокими в ответ. И это и есть основа раздора темного общества. «Ветеран Ранда-сан знает об этом гораздо больше, чем кто-либо подобный мне», произнес Дазай с тонкой улыбкой. После этого Ранда говорит, что он оказался на такой почетной позиции среди мафии только потому, что Мэри разглядел его выдающиеся способности, за что он ему весьма благодарен. Он спрашивает Дазай имя преступника. Так кто преступник-то? Вы, Ранда-сан? Тишина. Было не просто тихо. Сложилось такое ощущение, что все звуки резко пропали. Вы солгали про предшественника, распространяя слухи об Архабаке. Не хотите ли что-нибудь сказать? В ответ на вопрос Дазая Ранда задумчиво почесал затылок. Эх, я очень извиняюсь, но... я не знаю, как должен реагировать на подобное. В конце концов, меня никогда до этого не обвиняли в преступлениях. Все в порядке. У всех бывает первый раз. Дазая криво улыбнулся. Тогда я специально ради вас обозначу должную реакцию виновного, которого вывели на чистую воду. И продолжу далее. Во-первых, Ранда-сан, вы должны были бы сказать нечто вроде «да быть того не может». Это же невозможно, или... Какая интересная шутка, Дазай-кун. А я отвечу на это так. Но вы точно являетесь виновным. Потом преступник начнет давить на эмоциональные составляющие, типа «Ты не раз слышал меня ранее, я искренне благодарен Мори Дано, если бы я спланировал то, что повело за собой череду беспорядков мафии, ее бы это уничтожило». Ну, вы понимаете меня, да, Ранда-сан? Ну, как ты и сказал, мне нечего больше добавить. Проговорил Ранда так, словно был расстроен. Это правда, которую ты сказал, покоится в моем сердце. И каким образом ты станешь это опровергать? Я просто скажу следующее. Дело не в благодарности, Ранда-сан. Ваша первоначальная цель заключалась не в нападении на мафию. У вас совершенно другие побуждения. Как насчет этого? Думаете, сможете доказать обратное? Ха-ха. Я все еще сбит с толку, но... Ранда провел ладони по голове. Я обеспокоен лишь тем, что меня назвали преступником. Я обязан это должным образом опровергнуть. Верно. Тогда на чем ты основываешься? Твои обвинения всего лишь догадки. Это лишь догадки, нет доказательств тому, что в действительности я стою во главе всего этого. Именно! Вы хорошо справляетесь, Ранда-сан! А сейчас? Найду ли я в этом вину исполнительного члена организации без каких-либо оснований? Ну, ты бы это и сделал, учитывая твою уверенность. Неуверенно произнес Ранда. Логическое обоснование от тебя. Не могу себе этого представить. Поэтому вы хотите это услышать как можно быстрее, так? Извините, что я был столь притязателен, сказал Дазай, пожимая плечами. Вы совершили ошибку. Одну очень простую ошибку. Я уверен, что вы тут же пожалеете о ней, как только я о ней расскажу. И это ошибка? Море, заявил Дазай, подняв указательный палец вверх. Рассказывая об Арахабаке Черного Пламени, вы оговорились о ровной серой поверхности моря вдалеке. Я действительно такое сказал, ибо видел его. И что в этом такого? Вы не хотите догадаться сами? Ну, прости, я не понимаю. Расскажи. Хорошо. Дазай кивнул с улыбкой. Сцена развернулась посреди конусной улицы. Эта улица — полусферическая впадина, сформировавшаяся от взрыва. Таким образом... А! Воскликнул Ранда, прерывая его. А, ясно. Да, Дазой снова кивнул. Оттуда невозможно видеть что-либо наподобие моря. Если вы находитесь на дне ямы, то неважно, насколько сильно вы вытягиваете шею, море не увидеть. А остальное вытекает из этого факта. Почему вы сказали, что могли видеть море? Ваш рассказ был безупречен, он даже похож на слухи. Ваше описание Рахабаки имело столь яркое убеждение в себе, что оно не могло быть ложью. Возможно, вы видели его. Ну, море я имею в виду. Вот в чем вы допустили ошибку. Увидеть море со стороны конусной улицы можно было только до взрыва, который произошел 8 лет назад. Другими словами, Ранда-сан, вы видели ее, не так ли? Катастрофа, что образовала конусную улицу. Черный взрыв, который дал начало слухам об Арахабаке. Ранда признается, что он виновный. И в этот момент Чуя врывается в комнату, врезается в Ранда и задерживает его как преступника. Некоторое время он не обращает внимания на присутствие Дазая рядом. И когда он наконец замечает его, то начинает спор о том, кто победил в пари. «Кто-нибудь вроде тебя сделает этот мир полным полусурового мяса», — проговорил Дазай с отвращением на лице. «Ты пришел к выводу о Ранда-сане, исходя из противоречия о море?» «Море?» Чи удивился. «О чем ты вообще?» «Хм? И как ты тогда узнал, что Ранда-сан виновен?» «Это становится очевидным после услышанного от него. Все свидетели до этого говорили о старике-предшественнике. Однако...» Он говорил именно об Архабаке. Это невозможно, так что я просто понял, что это ложь. То есть ты считал, что я преступник, только лишь потому, что не верю в существование богов? Спросил Ранда. Нет, наоборот. Потому что боги существуют, заявил Чуя. Я знаю это, и вы не должны были его увидеть на конусной улице. Окружающий Ранда воздух изменился. Холодная дрожь покинула его тело. «Ты знаешь, что Арахабаке существует?» Выдавил из себя Ранда. «Ага. Вы тоже видели, правда? 8 лет назад. Если это не так, то вы не смогли бы столь точно описать его появление». Ранда убежден в том, что Чуя знает, где находится Арахабаке. И Чуя некоторое время отрицает это. «То существо и вы!» произнес Чуя. «Почему вы хотите увидеть его?» «Вы правы, у него нет силы воскрешения мертвых. Вопреки всему, у него даже нет личности и воли. Что вы собираетесь делать, повстречав его? Молиться так, как это Бог? Он повелевает разрушением. Другими словами, он объединение всей силы в ее первозданном виде. Словно тайфун или землетрясение. Нет особой разницы между поклонением этому и почитанием топлива с электростанции. Мне безразлично, есть ли у него какая-то личность. Тоже с желаниями и мыслями. Сказал Ранда гробовым голосом. Невероятное разрушение. Та жизнь, сжигающая земли, окрашивающая воздух, сотрясает атмосферу. Пожалуйста, скажи, Чуэкун. Существо, превосходящее грани человеческой мысли. То, что меня обожгло. Где оно сейчас? Чуэ не сразу ответил. Он глядел на свои ладони, повернул их и снова продолжал смотреть на них. Он тянул время, не решаясь произнести. Но в итоге он вздохнул, словно смирился с чем-то. Понятно. Если ты действительно хочешь знать, я расскажу. Его глаза были чисты. Столь чисты, как будто они способны охватить все, что он видит вокруг себя. Арахабаки. Вдох, выдох. Он продолжил. Это я. Дозай сделал шаг назад. Что ты сказал? Лицо Чуи источало абсолютное спокойствие. Не было эмоций, не было побуждений. Это было лицо того человека, который просто сказал правду. Ясно, как я и думал. Ранда медленно кивнул. Я смутно думал, что в этом все и дело. Воспоминаний о половине пройденного мной жизненного пути попросту нет. Тихо продолжил Чуя. Я не потерял свою память из-за шока, как ты. Жизнь для меня не начиналась до того момента 8 лет назад. До этого была лишь тьма. Я был заперт, а вокруг меня сине-черная тьма. Арахабаки не бог. У него нет власти над мертвыми. Я не знаю, почему такая личность, как я, вообще существует. Все, что я знаю, так это то, что чья-то рука сломала печать и вытянула меня наружу. Это была твоя рука. Так ведь, Ранда? Сине-черная тьма. Тяжкая и безмолвная тьма, ограниченная прозрачной стеной. И чья-то сильная рука, разбившая ее. «Ответь мне», — произнес Чуя. «Где ты меня нашел? Почему ты меня освободил? И как ты заставил Арахабаки обрести свою истинную форму? Я хочу узнать это. Я наконец-то встретил тебя. Расскажи мне обо всем!» Он не услышал ответа. Ранда смотрел под ноги, мелко дрожа и пряча свое лицо. Он вздрагивал. Но не от холода. Ранда смеялся. «Конечно, конечно, я расскажу тебе! У тебя есть право знать правду!» Проговорил Ранда низким голосом. «Но вместо слов, я лучше покажу тебе, что сделал с тобой 8 лет назад!» Ранда заключает их двоих в гиперпространство, успешно схватив Дозай в ловушку, не соприкасаясь с ним. Дозай замечает, что это гиперпространство находится за пределами обычных способностей. Даже Чуй не может использовать свою способность в качестве защиты. Так как здесь не работали материальные законы. Появляется воскрешенный предшественник, и тогда Ранда признается в своей способности. Она позволяет ему поглощать труп в гиперпространство и делать из него способность. «Это уже переходит все границы», — выдавил из себя Дозай. «Ранда-сан, кто вы?» «Ранее я был шпионом эспером из Европы, и мое задание заключалось в том, чтобы обставить вражеские страны и вернуться с информацией», — сказал Ранда, глядя вниз. 8 лет назад я, выполняя свою миссию, прибыл в эту страну. Моей целью было расследование и восстановление неизвестного источника жизненной силы, который открыл японское правительство. «Тот источник Арахабаки, да?» — хмуро произнес Дозай. «Даже если так, эспер из Европы, говорите?» Другими словами, обладатель способности невероятно высокого уровня. Один из 10 трансцендентов. Ранда-сан. Вы... «Позвольте еще раз представиться». Ранда снял воображаемую шляпу, прижав ее к груди, и поклонился. «Меня зовут Рэмбо. Артур Рэмбо. Моя способность называется озарение. Моя цель — убить тебя, Чуэ-кун, и заставить занять место предшественника мою способность». Они начинают сражение, и Чуэ в какой-то момент использует Дозая как щит, полагаясь на его способность аннулирования. Однако предшественник держит в руках материальное оружие — косу, которое ранит Дозая. Ранда признается, что ему больно от того, что он должен убить его. Но он должен это сделать во избежание преследования мафией. Дозай говорит Чуе, что они должны сдаться и умереть. Ведь иначе уже невозможно. Ранда намного сильнее Чуе. «Пока ты жив, я не смогу осуществить должное», — произнес Ранда с извинением в голосе. 8 лет назад Я помог тебе выбраться, а потом попытался сбежать. Но допустил ошибку. И был окружен врагами. Тот труп, который я тогда использовал, не смог прорваться сквозь кольцо. И тогда я подумал, что смогу воссоздать тебя как свою способность. Привнести в себя могущество божества Арахабаки. Оно в таком случае стало бы еще сильнее. Я напал на тебя, но... Произошло кое-что неожиданное. Тот, кого я заключил, было лишь защитным устройством. Другими словами, тобой, Чуэкун. Как человек с собственной личностью, ты был объединен с Арахабаки, чтобы сдерживать его и предотвратить его неистовство. В результате границы были стерты, и истинная форма Арахабаки проявила себя. А дальше все так, как я и рассказывал. Божество окончательно пробудилось и сгубило все вокруг. Дазай предлагает Ранда сделку. Он оставит Осаму в живых, а тот убедит Чую сдаться. Он просит на это 5 минут. Ранда дает ему 2. Тогда Дазай шепотом начинает рассказывать Чую план победы над Ранда. «У меня есть план, но я его не могу исполнить сам. Нужно действовать сообща. Ты доверяешь мне?» Некоторое время Чую глядит прямо на Дазая. «Скажи мне, почему твои желания столь поменялись? Не хотел ли ты умереть?» «Хотел, но теперь у меня есть еще одна причина для жизни!» «Это... не ответ?» Дазай улыбнулся, находясь в растерянности. «Нет». Он кивнул с улыбкой. «Тогда... я скажу!» Дазай посмотрел на Ранда, на пространство вокруг них и пусть недалекие улицы, невидимые отсюда. «Я просто совсем немного заинтересован в работе на мафию», произнес Дазай. «На поверхности мира, этого светлого мира, для смерти нет ничего обычного, чтобы прятаться от ежедневных забот. Ведь она темна. Однако мир в мафии совершенно другой. Смерть является непрерывным событием в жизни каждого, кто находится в ней. И я считаю, что только это правильно. Потому что жизнь и смерть не являются противоположностями. Они единое целое, объединенное в существовании. Мы дышим, едим, влюбляемся, умираем. Без смерти, подле нас, мы не сможем охватить весь смысл нашего существования». Чуя внимательно смотрел на выражение на лице Дазая. Словно он искал что-то человеческое. «Другими словами, ты, наконец, захотел жить, так?» «Я не говорил такого!» Смиренно улыбнулся Дазай. «Возможно, я так ничего не найду. Однако, попытаться стоит. Закончить это все, вступить в мафию, вернувшись отсюда живыми, и...» «И?» «Я еще не исполнил обещание приказывать тебе, словно собачке!» Дазай улыбнулся. Чуя посмотрел на него и тут же прыснул со смеху. «Ты действительно ужасен. Что ж, не смей допустить ошибку!» «Иначе я убью тебя, Дазай!» Дазай также рассмеялся в ответ. «Хорошо, идем, Чуякон!» Они снова начали сражаться с Ранда, однако теперь им удалось обезвредить оружие предшественника. Победив того, Чуи не успевает добраться до Ранда. Он с помощью своей способности загоняет их в угол. «Помнишь, Чуякон, однажды ты уже был здесь», сказал Ранда, паря в воздухе вместе с шелестящим вокруг него пальто. «В тот день, 8 лет назад... Вместе со своим напарником, тоже шпионом, я прибыл в эту страну. Нашей целью было найти то, что никогда не должно было быть в этом мире, и прибрать к своим рукам. Мы обнаружили, что эта загадочная форма жизни была заточена в тайной военной лаборатории. Однако, схватив тебя и попытавшись сбежать, что-то случилось. Нечто ужасное. Я до сих пор не могу вспомнить, что же это такое. Все, что я помню, мы были обнаружены и нас окружили враги. И поэтому мне необходимо было поглотить Арахабаки как свою способность. Осколки танцевали вокруг Ранда. Некий звук наполнял атмосферу, нечто невидимое завывало здесь. «Ранда-сан!» — произнес Дазай. «Что, Арахабаки... что вообще такое Чуя?» «Не знаю. Выяснить это было честью моей работы. Но тайная лаборатория, в которой его хранили и защищали, была сравнена с землей вместе с записями об этом. Сейчас... уже никто не сможет узнать правду. Но если Чуякон станет моей способностью, я восстановлю память. И тогда я пойму все. Включая то, что случилось с моим лучшим другом в тот день». «Лучший друг, говоришь?» Пробормотал Чуя, глядя ввысь на темно-красный мир. «Да, шпион. Мой напарник. Тот, кто выполнял со мной задание, был моим лучшим другом. Испер, прошедший через множество испытаний. Поль Верлен. Куда же он пропал? Умер ли он в том взрыве, или же он все еще где-то жив? Я не могу вспомнить лишь это. Поэтому ты мне так важен, Чуякун. Но если я возьму тебя живым, случится то же самое, что и 8 лет назад. Сейчас ты должен умереть. Тогда я превращу тебя в свою способность и обрету правду о своем дорогом друге. Я похороню в прошлом эти 8 лет. Я спасу его. Ясно. Все это ради напарника? Снова проговорил Дазай. Предательство мафии, слухи о воскрешении предшественника и эта битва. Несмотря на это, трудно поверить в эту историю. Ты бы не понял этого, изворотливый ублюдок, произнес Чуя, смотря на Ранда. Мы бросим все ради своих товарищей. Он ставит на кон свою жизнь, его поступки стоят уважения. Для него нет ничего необычного в подобном. Чуя сконцентрировал свою способность в руках. Масса его ладони резко увеличилась, и окружающая атмосфера сотряслась от этого. Эй, Осамо! Хочешь, я расскажу, почему не сражаюсь, используя руки? Спросил Чуя, идя напрямую к противнику. Под его ногами бесчисленные маленькие камушки поднимались в воздух. Я никогда не проигрываю в битве. Я не думал, что попаду в столь ужасную ситуацию. Да. Я ведь не человек. Моя личность, которую ты назвал защитным устройством. Всего лишь рамка, окружающая огромную массу чудовищной энергии, схожую с печью. Эй, можешь ли ты понять, что я чувствую? Чуя ступил в пустоту. Цепляясь за едва заметную пыль в воздухе, нога Чуя ступила в пространство. Другая опустилась чуть выше. Таким образом, он сбирался по невидимой лестнице, шел навстречу Рандо. Вот почему я запечатал обе руки. Если я так сделаю, то придет время, когда я проиграю. Когда я буду не наслаждаться битвой, а отчаянно защищать себя. Мне казалось, что во мне будет заложено нечто, что будет сдерживать меня. Ту часть меня, которая является лишь ограничивающей рамкой. Того меня, который более не хозяин этого тела. Чуя получает преимущество над Рандо, однако его атаки не наносят ему урона. После этого Чуя и Дазай показывают свой козырь, длинную ленту, обернутую вокруг Чуя под его одеждой, и которую держит Дазай за другой конец, создав таким образом обнуляющий барьер. В конечном счете, Рандо пронзает коса. Рандо вспоминает. Он предал меня. В последний момент. В глубине глаз Рандо едва тлела жизнь, которая вот-вот угаснет. Во время побега он предал меня и свою страну. Он пытался убить меня со спины. Я кое-как защитился, и мы сразились. Я своей собственной рукой своего лучшего друга. Вот как, тихо произнес Дазай. Дуэль между двумя шпионами и сперами. Поэтому вас заметили военные. Поэтому вы и прибегли к столь отчаянному решению. Поглотить Арахабаки. Лежа в собственной крови, Рандо перевернулся на спину. Он посмотрел на Чую своими чистыми глазами. Чуя-кун. Одна просьба. Исполнишь? Да? Живи. Рандо выдохнул это едва слышным шепотом. Кто ты? Откуда? Теперь это невозможно узнать. Тихо говорит Рандо. Но ты, даже если ты всего лишь сдерживающая сила оболочка. Ты — это ты. Ничего не поменялось. Люди, вся жизнь — все то же. Всего лишь рамка для разума и плоти. И все в этом мире, что их окружает, тоже просто прекрасная рамка. Чуя и Дазай внимательно слушают его. Странно. Мне совершенно не холодно. Рандо слабо улыбается. Этот мир, который должен быть столь холодным. Поль, ты... Ты тоже чувствовал это тепло? В самом конце. Рука Рандо упала. Кровь чуть слышно хлюпнула и вскоре стало тихо. Багровое гиперпространство вокруг них истончилось, исчезая. И неизменное синее небо распростерлось над их головами. Но кое-что не вернулось обратно. Это тело человека, который более не чувствовал холода. И сердца двух мальчишек, стоявших там и безмолвно смотрящих на него. Порыв ветра охватил взглядом их души и тут же исчез.